У нас обычаи давать есть и пить песенникам. Спросите у командира разрешения дать хлопцам пиво, — подозвал меня Исаул. — А что ж я дам им есть? — задал я вопрос. — Мы ничего для них не купили. — Я сам позаботился об этом, — сказал с улыбкой Илья Прокофьевич. — Есть колбаса и пиво. Командир вытаращил на меня изумленно свои близорукие глаза, когда я доложил ему просьбу Исаула. — Ну, что же, если это обычай, пусть дадут, — сказал. Я кивнул Исаулу, и тотчас же, видимо, заранее приготовленные казаки внесли хурджины с пивом и закуской. Песенники, по мгновению волшебной нагайки, вскочили как один и грянули здравицу командиру. Мы только с удивлением смотрели на их непринужденность и выучку. Все делалось по форме, по раз установленному обычаю, и так достойно. «Встретит радостным приветом нас полковник Маломак!» — гремел хор. «Встретит полковник радостно! Радостно приветствует его и казаки!» Видно, что офицеры и казаки живут теснее друг с другом, чем мы с своими солдатами. У них видна не только отличная выучка, видна многовековая традиция, милая и прочная. Разве мы позволили бы так пить своим музыкантам? А эти пьют умеючи, им не в диковинку. Замечательное впечатление произвел на нас этот хор песенников. Молчанов пришел в восторг. Саперы с удивлением поглядывали на казаков и на офицеров и на песенников, а те, как ни в чем не бывало, от души веселились, не стесняясь ни нами, ни друг другом. Песенники не только не тяготились своим делом, но, видимо, и сами наслаждались весельем, пением, выпивкой. Иной раз между ними возникали споры, что спеть. Когда дело дошло до Наурской, то два казака очень ловко протанцевали лезгинку. Все их движения были отчетливы и, видимо, вошли в их плоть и кровь. Даже повадки, как они выходили и становились в позицию для Наурской, были одинаковы у всех, и у офицеров, и у казаков. А что еще замечательно! Они пили как в воду крепкое кахетинское вино и не пьянели. У нас же, как водится, вино уж заиграло в головах к концу обеда, и некоторые пытались завести споры. А спор на политические темы, да еще за обедом, да еще под влиянием винных паров, это дело плохое. Могло окончиться ссорой, даже несмотря на присутствие дам. Казаки знали и это, а потому чрезвычайно ловко уклонились от всяких рискованных разговоров. Не давали и нашим спорщикам много говорить. Кончили обедать, выпили кофе и тотчас же пустились танцевать под звуки гармоники и балалайк. Танцевали все, даже и вовсе не умеющие, прыгали, как могли, в мазурке. Кавалеров было так мало, что я оказался одним из лучших танцоров. Казаки устроили общую мазурку, привлекли к танцам всех, даже Киселева, и вышло под конец очень весело. Разошлись часов около 7 вечера, чтобы передохнуть и оправиться, а уже около 10 часов все общество собралось опять в столовой на ужин. Как только сели за стол, Исаул заявил, что по кавказскому обычаю необходим начальник стола, и он предложил приступить к выборам тамады. Выбор пал, естественно, на него самого. Исаул тотчас же занял председательское место, командир рядом с ним, а остальные расселись, как хотели. Не помню уж кто, кажется, именно разбитной Ананьин схватил бутылку с вином и налил соседу.